«Уведите заключенного!» Подняв трубку, вдруг рявкнул он. Приученный уже к шепоту, я вздрогнул. Полуголый тип с татуировкой Гера явно теперь проявлял ко мне интерес, видимо, проинструктирован. «Ни за что взяли?» «Понятно», — абсолютно издевательски повторял он. Стукнула, откинувшись, дверь, и вошел еще один, ничуть не лучшая харя. «Не лучшая харя — это я запомню, надо запомнить. Какая-то просто болдинская осень в тюрьме». «Шо? Этот?» «Тю!» — проговорил вошедший, разочарованно увидев меня. «Ничего, меньше работы», — усмехнулся Гера. «Наверх давай, оттуда падать будешь», — скомандовал вошедший. Я покорно полез. «Ну что ж, если хочет Бог, чтоб я пострадал по политическим мотивам, пострадаю по политическим». Хотя логику его отказываюсь понимать. Почему-то вместо радости всякие гадости. Ну, хорошо. Как надо падать? Две пары добрых глаз всплыли у койки. «Нам велено тебе кости переломать», — проговорил ласково Гера. «Но ты нравишься нам. Мы по-другому сделаем». «Как?» «Полотенчиком обвяжем тебя», — прошептал он. «Видок будет, что надо, зато кости целы». Что-то все тут перешли на шепот. «Полотенчиком?» — обрадовался я неизвестно чему. «Полотенчиком», — ласково подтвердил Гера. Он вытащил из-под своего матраса вафельное полотенце, выстрелил им, растянув резко, как бы демонстрируя, словно фокусник. Ничего нет. Потом он вдруг открыл барашек на трубе, пустил в унитазе воду, окунул туда полотенчика, поболтал им. «Извини, что из параши. Из крана плохо текет». С неослабевающим интересом я смотрел за их приготовлениями. «Зачем мочить-то?» «Сейчас мы тебе железную маску сделаем». «Но ты не боись», — проговорил напарник Геры. «Не бояться? А что, интересно, другое они мне предложат?» «Не боись, зато своими ногами уйдешь», — успокаивающе шепнул Гера. «После нас это редко кому. Ну, спустись». «Как?» «Самостоятельно», — поинтересовался я. Переглянувшись, засмеялись. «Значит, самостоятельно. Садись». Я уселся. Надо настроиться, будто я у зубного врача. «Без этого, сам понимаешь, не обойтись», — дружелюбно проговорил Гера, вытягивая из сапога финку, точно такую, как я выбросил в бурьян. «А зачем?» Я не мог отвести глаз от этого предмета. «Дырки проделывать». «Зачем?» «Ну, дышать ты собираешься, нет?» Дружески заржали. «И для глаз дырки сделаем, если хочешь», — расщедрился Гера. «Не надо». «Ну, прощай», — насмешливо произнес Гера. «В каком смысле?» Хотел было спросить я, но не успел. Кто-то один не успел разглядеть...